Почта находилась на Ломоносовском проспекте неподалеку от МГУ. Солидное удостоверение агентства МХ+, очень похожее на корочки ФСБ, маленький рост и таинственный вид, который Муха умел на себя напускать, позволяли ему добыть нужную информацию. Перевод отправила какая-то девушка. Фамилия и обратный адрес оказались вымышленными. Но самое важное – этим переводом уже интересовались. Интерес к нему проявлял следователь Таганской районной прокуратуры. Это было в октябре 1988 года, примерно за месяц до суда над Калмыковым. Следователь два раза приезжал на почту, потом вызывал на допрос сотрудницу, принявшую перевод, и предъявлял ей для опознания несколько снимков. На одном из них она узнала отправительницу. Это была девушка лет 22, крашеная блондинка, довольно симпатичная, с виду обычная студентка, и одета была так, как одеваются студентки – куртка, джинсы. Муху эта информация привела в уныние. «Черт-то с два найдешь эту студентку, в МГУ их тысячи!» А меня озадачило. Выходит, следователь прокуратуры нашел отправительницу перевода. Через нее не составляло труда выйти на того, кто дал деньги. Значит, следователь знал заказчика. Почему же он не был арестован и не предан суду вместе с исполнителем? Ответ на эти вопросы мог дать сам следователь. Заставить разговориться работника прокуратуры – задачка не из простых, нужно искать подход. Но тут выяснилось, что следователь уже два года не работает в Таганской прокуратуре по той причине, что вскоре после завершения суда над Калмыковым был убит. Чем глубже мы вникали в это дело, тем больше появлялось вопросов. А что это за странная история с исчезновением из компьютера бухгалтерши данных о переводе 70 тысяч долларов за квартиру жены Калмыкова? Понятно, что фирмы стараются не светить свои доходы, чтобы уйти от налогов. Но тогда уж резонно было все расчеты производить налом. Единственная достоверная информация, которую мы получили, подтверждала мою догадку о том, что заказал Мамаева сам Мамаев. На отснятой боцманом видеопленке Калмыков узнал человека, который приезжал в реабилитационный центр и предложил ему работу по аудиту безопасности. Это был водитель Мамаева, на которого я обратил внимание в поселке Новых Русских на Осетре. Неприятный тип, похожий на пожилого подростка. Уголовную сущность его не могла скрыть ни дорогая, как бы с чужого плеча одежда, ни черный Mercedes 600, за рулем которого он сидел с таким видом, словно бы только что эту тачку угнал. На пленку он попал случайно. Из-за снобизма, вообще-то странного для советских людей, воспитанных вроде бы на идеях социального равенства, мы не включили его в круг ближайших сотрудников Мамаева. Но кто в самом-то деле обращает внимание на обслугу? Калмыков не сразу его узнал. Лишь когда вся пленка была несколько раз прокручена, и ни в ком из респектабельных господ, руководящих сотрудников компании «Интертраст», Калмыков нанимателя не признал, он ненадолго задумался и попросил прокрутить кадры с водителем, убрав яркость изображения почти до нуля. На пленке задвигались силуэты людей. Только после этого Калмыков уверенно сказал «Этот». Просмотр видеозаписей, сделанных боцманом, мы вели на втором этаже моего дома в Затопино. Окна я вставил давно, полы настелил, но до всего остального руки не доходили. Здесь стоял старый дощатый стол на козлах, две деревянные, оставшиеся еще от прадеда, лавки. В углу были сложены раскладушки, на которых спали ребята, когда приезжали ко мне. Сюда я и притащил видеодвойку, чтобы моя любознательная дочь Настена не лезла с расспросами, что за кино мы смотрим. Она была в том возрасте, когда ребенку кажется, что взрослые все время от него что-то скрывают, что-то очень интересное. И попробуй докажи, что ей это кино не интересно. Это кино было интересно нам. Оно принесло еще одно неожиданное открытие. Пленку, снятую боцманом возле центрального подъезда Народного банка на Бульварном кольце, я прокрутил Калмыкову без какой-то определенной цели, заодно с записями людей из окружения Мамаева. Но едва в кадре появился сходящий с мраморного крыльца к черному пиратскому джипу «Линкольн-навигатор», длинный и худой, как жердь, человек с лихо закрученными в стрелке усами и наглыми веселыми глазами на выкате, Калмыков сказал «Стоп!»